И все-таки Болотов для нас ценен не своей философией. Здесь он скорее был зеркалом эпохи, чем творцом будущего. Созидателем его можно считать в деле, в практике, в опыте. Сотворение красоты и созидание стало для него основной задачей в жизни. Творение рук человеческих — вот для него главное. Ну, не только рук, но и разума. Вы не сбрасывайте со счета его деятельность журналиста. Создание экономических и нравственных трудов в его детской философии или нравоучительных разговорах между госпожой и я детьми, сочиненные для поспешствования истинной пользы молодых людей, написанные им для научения своей жены, было, конечно, отражение существовавших тогда воззрений, но это не консервативный свод законов, а шаг вперед по сравнению с домостроем, ибо этот свод нравственных правил и принципов продиктован новым послепетровским временем, которого коснулись просвещение и гуманизм. Сдавший только что кандидатский минимум по философии аспирант журфака университета Вадим Лагунов счел необходимым уточнить философские взгляды Болотова. Чувствовалось, что он готовился к среде. Видите ли, он важен нам не своими схоластическими и богопоклонническими взглядами, а положительными элементами в его трудах, творчестве, всей жизни, его живыми частицами разума, основанными на данных практики, доказывающих право на рациональное мышление во имя прогрессивного развития России. Да, во многих своих размышлениях, теоретических обобщениях Болотов – идеалист, поклонник Бога, его премудрости, но в объяснении природных явлений. В практической методике он не скован канонами церкви. В изменении природы видов, селекции, помологии он не обращается к божественному духу. Тут у него на первом месте результат опыта человеческой практики. Философские его воззрения, конечно же, диктовались господствующей религиозной догмой, но, во-первых, она у него подвергалась уничтожающему воздействию различных динамичных философских взглядов и систем. В это же время, как справедливо сказано в истории философии, религиозные воззрения, метафизические взгляды стали расшатываться учениями таких ученых, как Ломоносов, ну, знал он Руссо, французских просветителей, отвергая их социальные взгляды, не мог не оказаться под их всевозрастающим влиянием. Второе. Своей практикой во главу всего он поставил опыт, дело, и эти практические преобразования стали главным итогом его взглядов. И третье. Он и сам был просветитель. Экономический просветитель, идущий в своих воззрениях против невежественного ожидания, что Бог пошлет. Не Бог, а сам труд крестьян. Создавали новые сады, дома, повышали урожай и продвигали мир вперед. Браво, Вадим! Это верно. Что касается сельского жителя и экономического магазина, то это блестящее завоевание русской журналистики. Пожалуй, не было до, да и после было немного таковых изданий, в которых столь натурально и выпукло отражала сельская и вообще экономическая жизнь. Газеты и журналы того времени, как и более поздние, уделяли львиную долю внимания придворной хронике, сообщениям о балах, великосветских забавах, военных баталиях и дипломатических сплетнях. Болотов, пожалуй, первый насытил печатные полосы интересными экономическими соображениями, хозяйственными фактами, полезными советами, практическими предложениями. Евгений Калистратович достал из нагрудного кармана бумажную карточку, прищурился, отодвинул ее от себя и прочитал. «Вот, посмотрите, даже название его журнала говорит само за себя. «Экономический магазин» или «Собрание всяких экономических известий, опытов, открытий, примечаний, наставлений, записок и советов, относящихся до земледелия, скотоводства, до садов и огородов, до лугов, лесов, прудов, разных продуктов, до деревенских строений, домашних лекарств, врачебных трав и до других всяких нужных и не бесполезных городским и деревенским жителям вещей в пользу российских домостроителей». Поднял вверх палец Александр Дмитриевич, уже два раза пытавшийся вклиниться в разговор. «Еще раз прошу не забывать, что всю свою информацию он черпал из практики. Его работоспособности можно подивиться. Известно, что он создал в дворянинове четкую систему землепользования. Здесь же заложил сад, все время обновляя его. этот и Богородицкие сады давали ему высокие урожаи и постоянные факты для осмысления и описания разных сортов яблок и груш. Ведь именно Болотова мы считаем основателем науки помологии. Александр Дмитриевич усмехнулся и тоже достал карточку. 7 томов его работы. Изображение и описание разных пород яблок и груш, родящихся в дворяниновских, а отчасти и в других садах, были переданы Российскому обществу любителей садоводства, а опубликованы они были позднее, и тем не менее редактор журнала по садоводству Грейль, оценивая помологические труды Болотова, писал в 1861 году.